или проточный канал. Старик нажал кнопку и желтым острым лучом мазнул, как мачете вырубил из тьмы светлый коридор. К дереву на закраине суши был привязан большой катер. Скарабкались на борт. Леший оказался и водяным, сел за кормовую банку, за румпель, дернул шнур магнита, забился, мягко затарахтел движок, и с плеском, шелестом, легким шипением лодка вспорола течение. А Эд заголосил песню «Адондира Асабаркито» с неожиданным припевом «Ай-яй-яй-яй». Перед рассветом пришли в какое-то странное становище. Три хижины на высоких сваях стояли прямо над водой. В одном окне теплился багровый отсвет очага. На нижней площадке стояла огромная молодая женщина. В ней было больше 6 футов роста. Она смеялась и разговаривала с Эдом по-испански. Потом подхватила Хэнка под мышки и легко вынула из катера, прижала к себе. Тело ее было упругое и мягко, она пахла рекой и травой. На руках, как младенца, перенесла в дом, уложила на дубовую лавку, быстрыми и сильными руками сорвала с него мокрую грязную одежду и все время смеялась и приговаривала: «Не стесняйся, мой маленький мальчик, сейчас я тебя помою и уложу с собой, тебе надо отдыхать». И цвета она была, и вкуса, как теплый черный сладкий кофе, чуть разведенный сливками. И только белки глаз и зубы мерцали отблесками углей, и, уткнувшись в ее круглые твердые груди, две спелые дыньки канталупы, Хэнк закрыл глаза, и она объяла его, как праматерь, ночь. Наверное, это ее звали ураган Лиззи. Но наверняка этого Хэнк не узнал никогда. Когда Эд утром разбудил его, полыхало уже во все небо душное флоридское солнце. На голубом своде не было ни облачка, и у урагана след простыл. Старик-лесовик, лохматый джанглер, поднял их на катере вверх по реке на пару миль. Они вылезли на сухой берег, и дед сказал Эду: «Грасиво, сеньор!» И тот великодушно кивнул: «Си, сеньор!» За это древний латинос поцеловал Эда в плечо, а тот похлопал его по спине. Перешли плешивый лесок и вышли неожиданно на дорогу, заброшенное, разбитое, растрескавшееся серое шоссе. «Тут никто не ездит», — разочарованно покачал головой Хэнк. «Не скажи», — засмеялся Эд. «Джунгли — штука неожиданная». Они уселись на поваленное дерево, закурили. Эд достал из мешка бутылку рома. «Посидим, пошутим, перекурим, дернем по маленькой», — веселился Эд. «А там, глядишь, какая-нибудь шальная попутка и объявится». Хэнку показалось, что он слышит в небе знакомый треск. Поднял голову и увидел, как из-за леса планирует прямо на дорогу старый Бичкрафт. Истрепанная машина дымила, как пожилая молотилка, но заходила на посадку жестко. Без разворота по прямой зависла на узкой выщербленной асфальтовой дорогой, резко коснулась земли, подпрыгнула, визжа тормозами, прокатила ярдов 200 и лихо крутанула на месте в обратную сторону. Винты остановились, из кабины вылез пилот и, прихрамывая, направился к ним. На ходу стянул кепку-бейсболку с прикрепленными к ней резинкой солнечными очками. «Кейвман!» — ахнул Хэнк. «Ты откуда?» Кевин Хиши пожал плечами.